Глава 18. О епископе Стефане. Чтобы не оставить в забвении другие чудотворения, совершенные блаженным Сергием, и его дар прозорливости, мы продолжим наше повествование о чудесах святого и расскажем о епископе Стефане, муже добродетельном, благочестивом, с детства просиявшем чистотой сердца. Да будет рассказано о том, что этот просиявший многими добродетелями Стефан имел великую духовную любовь о Христе к блаженному отцу нашему, святому Сергию. Однажды случилось ему путешествовать из своей епископии Перми в царствующий град Москву. Дорога, по которой шел епископ, была на расстоянии в 10 поприщ, или даже больше, от обители святого Сергия. Торопясь, Стефан решил не заходить к святому в обитель, но навестить преподобного на обратном пути, когда будет возвращаться во свояси. Дойдя до места, бывшего напротив обители святого, чудный епископ Стефан остановился, прочитал достойно есть и положенную молитву и поклонился святому Сергию на ту сторону, где находилась обитель блаженного, со словами: «Мир тебе, духовный брат!» В это время святой Сергий трапезовал вместе с братьей. Увидев духовными очами то, что сделал святитель Стефан, блаженный тотчас встал из-за стола, немного постоял, читая молитву, и поклонился со словами: «Радуйся и ты, пастырь Христова стада, мир Божий да будет с тобой». Братья удивились тому, что блаженный поднялся из-за стола раньше конца трапезы, и некоторые поняли, что он так поступил не даром, но из-за какого-то бывшего ему видения. По окончании трапезы ученики начали спрашивать блаженного о случившемся, и он им открыл причину своего поступка. В этот самый час епископ Стефан, путешествующий в Москву, остановился напротив нашего монастыря, поклонился Святой Троице и благословил нас, смиренных, и указал то место, где остановился епископ. Некоторые из учеников преподобного, желая удостовериться, поспешили на названное место, догнали святителя Стефана и его спутников, расспросили их об этом событии и убедились в том, что все, рассказанное блаженным Сергием, было правдой. Дивясь дару прозорливости, которого сподобился святой, иноки воздали хвалу Богу, благодеющему своим угодникам.